Этот великий наставник имел их все. Третье из них, покровительство идамов, выражалось в том, что Шрихи Ваджру, Самая Вьюха Раджу, героического Лакишвару, Достостимую Тару и других, Трицезрел и разрешение получал от них. Итак, во сне и наяву ты слушал постоянно глубокую, пространную святую Дхарму, сказано в хвале. Что касается второго, линий преемственности учителей, то их подразделяют на линии обычной колесницы Хинаяны и великой колесницы Махаяны. Последняя делится на парамиту и сокровенную мантру. Первый из них содержит традицию воззрения и традицию действия. Распадающуюся на линию Майтреи и линию Манджукхоши. Так что всего в парамите три линии преемственности, и все проходят через Атишу. Кроме того, он обладал пятью традициями сокровенной мантры, а также философской традицией, передачами благословения, передачами различных наставлений и многими другими. Об этом и о тех учителях, которым Атиша в действительности внимал, в хвале говорится. Учителя, которым ты вверялся постоянно, Шантипа, Джнанашри, Серлингпа, Ваджрабодхи и многие другие, кто достиг ситхи, особо примечательно, что обладал ты наставлениями традиции глубокой, от Нагарджуны идущей, и традиции широкой. Известно, что у Атиши было 12 учителей, достигших ситхи и множество других. О познании пяти наук уже говорилось. Итак, сей наставник был способен хорошо прояснять замысел победителя. Учеников же он имел в Индии, Кашмире, Удьяне, Непале и Тибете. Столько, что мыслью не охватишь. Но главный из них в Индии великий пандита Питопа, сравнившийся познаниями с самим Джова, Дхарма Карамати, Матхья Симха, Бхусука. Четыре. Некоторые присоединяют к ним еще и пятого. Митрагухью. Вангари Лоцава Ринчен Зангпо. Нагцо Лоцава и Лхалама Джанджупо. Цанги Гаргева и Койгупа Хайцей. Ладаки Чакпатинчок и Гевакьонг. В Кхаме Наджорпа Ченмо, Оченпо, Гонпапа, Шереб Дурче и Чакдар Тонгпа. В Центральном Тибете Ку, Мок и Дом. Трое. Главный из всех них предреченный Тарой Дом Тонгпа. Гелве Джунгны, великий хранитель традиции сего учителя. Таково краткое описание величия автора. Подробнее можно узнать из больших его биографий.